и на какое-то мгновение в глубине ее родилось нежное чувство. Но она отмахнулась от него. Сейчас ей не хотелось думать. Она закрыла глаза и уснула, и спала без всяких сновидений. А когда проснулась на следующий день, солнце освещало комнату. Сначала Мел никак не могла вспомнить, где находится. А когда огляделась и поняла, то весело засмеялась. Она чувствовала себя здоровой, сильной и свободной. Проснувшись в то утро, Питер инстинктивно потянулся к Мел, но, коснувшись рукой несмятой постели, открыл один глаз и с ноющим сердцем вспомнил, что она ушла. Он повернулся и долгое время смотрел в потолок, гадая, где она, и размышляя о причине ее ухода. «В этом только твоя вина», — ругал он себя. «Ты не можешь винить ни детей, ни Поля Стивенса, ни миссис Хан. Он все делал неправильно с самого начала. Он слишком многого ждал от нее. Ждал, что она изменит всю свою жизнь ради него. И он знал, что она сожалела о переезде в Лос-Анджелес. Питер думал о том, как ей нравилась ее жизнь в Нью-Йорке. И не понимал, как он даже осмелился думать, что она может от всего отказаться. От работы, о которой мечтал бы любой мужчина, от дома, который она любила, от друзей, от своей жизни, от родного города. А Мелани, ехавшая на север, вспоминала Питера в момент их первой встречи, о тех днях, когда брала у него интервью, о тех изнурительных часах в холле больницы, когда было совершено покушение на президента, о его первом приезде в Нью-Йорк. Она стала думать не о том, что оставила в прежней жизни, а о том, что получила взамен. Первый раз, когда Мэтью взобрался к ней на колени, взгляд, мелькнувший пару раз в глазах Пам, мгновение, когда Марк припал к ней и плакал, и неожиданно для самой себя она поняла, что трудно представить свою жизнь без всех них. Теперь она больше злилась на двойняшек. Конечно, она в долгу перед ними, но сколько еще она могла дать им? А скоро прибавится еще одна пара глаз, которая будет смотреть ей в глаза и говорить, что она недостаточно уделяет внимание ему или ей. И от нее совсем ничего не останется. От этих мыслей у нее совсем испортилось настроение. И она вздохнула с облегчением, наконец увидев Кармел. Ей хотелось только одного — устроиться в очередной мотель и уснуть, отключиться, смотреть сны, убежать от действительности. Когда вернется мамочка? Мэтью мрачно смотрел в тарелку, а затем перевел взгляд на сидящих за столом. Никто не произнес ни слова с тех пор, как они в тот вечер сели ужинать. Без нее не чувствовалось, что был воскресный день. Миссис Хан по воскресеньям обычно брала выходной, и Мел готовила им что-нибудь вкусненькое. Она разговаривала с ними, смеялась, слушала их рассказы, уделяла внимание каждому и строила планы на следующую неделю, прекрасно зная, что все сложится иначе. Не получив ответа, Мэтью посмотрел на Питера. «Почему ты заставил ее уйти?» «Она вернется», — первой заговорила Джессика с дрожью в голосе. «Она просто поехала немного отдохнуть». «Почему она не может отдохнуть здесь?» Он с укором посмотрел на Джесс. Она единственно разговаривала с ним. Остальные, казалось, лишились дара речи. Но вот к нему обратился Марк. «Потому что мы все слишком многого ждем от нее». Марк выразительно посмотрел на Пам, а потом обвел взглядом остальных. А после ужина Питер услышал, как он кричит на Вал. «Ты во всем обвиняла ее, что тебе пришлось покинуть Нью-Йорк, твоих друзей, твою школу. Ты даже обвинил ее в том, что случилось с нами. В этом не было ее вины, Вал». Но белокурая красавица так горько плакала, что весь его пыл прошел. Питер медленно поднялся по лестнице в комнате Вал и застал там всех, за исключением Пам, которая лежала на постели в своей комнате, уставившись в потолок. Она мечтала, чтобы Мел ушла, хотя не призналась бы в этом даже своему психоаналитику. Ей хотелось, чтобы вернулась ее мама. Но она знала, что этого никогда не произойдет. Или придется смириться с присутствием Мел, или опять в доме будет царить пустота. такая же, как сразу после смерти матери, когда с ними осталась только миссис Хан. И внезапно Пам поняла, что она совсем не хочет возвращения прежней жизни —